Глава 14. Миша застыл, будто его окатили ледяной водой. Непроницаемое выражение лица, на котором было вообще непонятно, что он чувствует. Я меньше всего хотела его как-то задеть, особенно в условиях такой острой ситуации с сыном. Но внутри все кипело, и я никак не могла это контролировать. Обида, которая снедала меня все эти годы, одиночество. Все сделала свое дело и наложила отпечаток на моей нервной системе. Тяжело дыша, я опустилась на стул и уронила голову в ладони. Голова кипела. От стресса и беспокойства за сына я готова была лезть на стену. А еще и Миша тут рвет мне душу. «Послушай», — начала я тихо, избегая смотреть на мужчину. «Я понимаю, что ты оскорблен, обманут и прочее, но сейчас немного не та ситуация, когда нужно развивать этот разговор». Поднять взгляд все же пришлось. На меня был устремлен все тот же ледяной взгляд, пробирающий до костей. Нет, на мгновение мне и правда стало стыдно, но стоило мне задуматься и вспомнить прошлое, как обида отступала, заменяясь яростью. «Миш, это не моя проблема. Вот правда. Ты сам создал все это. Так что не тебе меня винить. Если ты не собираешься помогать моему сыну, я начну искать другого доктора. Ну, Бога ради, прекрати вызывать у меня муки совести, потому что этого не будет. Я не буду стыдиться за то, что вырастила сына сама и предпочла оставаться в своем уме, а не сходить с ума от горя и досады. Я постаралась дать ему все, что могла, а ты тем временем кувыркался с этой баллонкой. Я не собираюсь больше это обсуждать. Либо иди и помогай, либо стой тут, а я пойду спасать жизнь сыну». Ответом мне послужило молчание и тяжелый взгляд. А потом Миша просто развернулся, схватил с крючка халат и вышел вон, громко хлопнув дверью. Я же осталась сидеть на месте, а из глаз сами полились слезы. Напряжение последних нескольких дней дало о себе знать. Всплеск в данный момент выжимал из меня все, что так долго копилось и скрывалось внутри. В конечном итоге я зарыдала уже в голос, абсолютно не обращая внимания ни на что вокруг. Сколько времени прошло, даже не берусь прикидывать. Истерика моя закончилась так же внезапно, как и началась. И наступило самое нервное время. Я мерила шагами кабинет Миши, ковырялась в бумагах на столе, даже не вчитываясь в их содержимое, взяла пару книг с полочки, а также выпила весь графин с водой, которая, казалось, проходила сквозь меня. Время от времени кто-то стучался, входил и уходил из кабинета, крайне заинтересованно поглядывая в мою сторону. Правда, мне было абсолютно все равно. Меня волновало лишь то, почему так долго. И вот, наконец-то дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошел Миша. В медицинской форме, с шапочкой на голове и ужасно уставший. Опустившись на свое кресло, мужчина печально посмотрел на пустой графин, а потом поднял на меня замученный взгляд. Я же стояла ни жива, ни мертва. Я боялась даже начинать думать на эту тему. Не то что рассуждать или задавать вопросы. Я в ожидании и с затаённым страхом смотрела на Мишу, который не спешил рассказывать мне, что произошло. Когда он всё-таки соизволил открыть рот, я даже перестала дышать. Операция прошла успешно. Насколько я могу это проанализировать в данный момент? Сейчас мальчик находится в реанимации и будет там находиться до тех пор, пока его состояние не стабилизируется, его можно будет перевести в палату. Как он? Я же ответил. Нет, Миш, ты ответил как врач. А я спросила тебя как человека. Как он? Я в первую очередь его врач, Вика. Отрезал внезапно Миша, чем сильно меня удивил. Пока не пришел тест ДНК, я просто его врач. Внутри словно что-то упало. Вот так. Вот как, значит, да? Кто позволил тебе взять биоматериал у ребенка? Холодно уточнила я, став мгновенно серьезной. На такие вещи точно требуется разрешение матери. «Куда ты денешься? Подпишешь?» не подпишу. Вот теперь узнала своего бывшего жениха. Подскочил на месте мужчина, уперся руками в стол и злобно выговорил. «Ты не станешь препятствовать этому, поняла? Иначе...» «Иначе что? Убьешь ребенка? Потребуешь оплатить счет? Да не переживай. Я расплачусь строго по счету. Не смей указывать мне. Костя только мой сын. А ты беги к своей блондиночке и уточни, как она. Может, родила уж тебе и твоей мамочке наследника, а ты не в курсе. Прекрати». «Нет», — вспылила я. «Ты ничем не отличаешься от своей матери. Она манипулятор, и ты такой же. Вместо того, чтобы найти общий язык, ты поступил так, как посчитал нужным. Не спросил меня, не уточнил, а вообще надо ли это? Если этот мальчик мой сын, то...» «То что?» — снова распалилась я. «Твоя мама велела вообще его перевести. А если не выживет, то это и судьба его такая. Ты в своем уме? Я не допущу, чтобы мой сын бывал у тебя и общался с твоей матерью. Еще неизвестно, что в твою забывчивую головешку она вложила. Ты же знаешь, что я никогда не прислушиваюсь к матери». Прежде чем произнесли следующее, я очень хорошо подумала, а надо ли мне это? Да, я заслужила это. Мне было просто необходимо уколоть мужчину посильнее, чтобы он понял, насколько сильно он меня ранил. Я когда-то была уверена, что мой любимый мужчина меня не предаст. А он целовал другую, а потом и вовсе забыл меня, оставив на долгие годы одну. Ты не имеешь права требовать от меня что-либо. Не имеешь. Оставь нас в покое. Счет предоставите при выписке. Я запрещаю использовать биологический материал. Не послушаешься — подам в суд. Может, дело не выиграю, но репутацию больницы и тебя как доктора подмочу. Ты не посмеешь. Проверим. Из гордо поднятой головой, под аккомпанемент бьющегося, как сумасшедшее сердце, я покинула кабинет своего жениха, бывшего.